День пятый. Утром за мной заехали чуть ли не все сразу. Ира, Костя, Лана, Анника. Они загородили весь проезд машинами и недовольно урчали своими двигателями, потому что я проспал. Телефон был на вибре, и румынский друг меня не разбудил, а вот недовольное гудение машин во дворе сделало свое дело. В итоге я так торопился, что нацепил футболку задом наперед и, как обычно, не позавтракал. Пулей я выскочил из подъезда и бросился к машине своего босса. Открыл дверь, запрыгнул на переднее сиденье Майбаха. Костя молча пожал мою руку, и я понял, он зол, причем весьма сильно. «Протелепался я, телефон на вибру вчера поставил, набухался и отрубился. Сразу же выдал я». «Понятно», – мрачно ответил он, давая по газам. «А зачем тут вообще все собрались? Это мне было совершенно непонятно». «Мы едем в больницу». «Кому?» «Мне кажется, что я нашел нашу спящую играющую», – ответил Костя. «Я думал запихать всех в тундру и попросить Ирочку нас отвезти, но вы же, сука, приезжайте кто когда хочет. Ты вот вообще не приехал». «Хватит дуться», – отмахнулся я. «Дело не в этом». Костя устало зевнул. «Дело в ответственности. Если бы ты подходил к своей работе более серьезно, мы бы уже поймали эту читершу». «Неужто Ира меня сдала? Вот же сука!» «Ты узнал, кто это?» Продолжил он, и я понял, что нет, Танкуша молчала, как и уговаривалась. «Да, это Дану, однозначно. Я даже видел, как она меняет твоих персонажей». «Вот это крутые новости. Давай, колись хоть, проснусь, а то я до сих пор не отошел от сна». «Может быть, я расскажу всем потом на общем собрании? Анике тоже будет интересно послушать». «В жопу ее. Я не хочу, чтобы вы там как-то сговаривались у меня за спиной. Вы теперь вообще будете со мной по очереди совещаться, а я буду сравнивать ваши показания». «Вот как?» Я замолчал. «У Кости едет крышечка. Он теряет к нам доверие». «Да так. Я слишком легко относился к вам, особенно к этой ведьме с ее сталкерами. Пока от тебя и Иры толку больше, чем от всех этих волшебников и прочей нечисти. У нас тут серьезный бизнес, Сережа. Замешаны миллионы долларов, подписаны десятки договоров. Наши спонсоры и инвесторы – это не владельцы булочных и заводов из твоего Мухосранска. Это очень крутые люди. Я смог заинтересовать и привлечь таких ребят, что ого-го. Если вы с Аникой просрете, это будет крах не только мой, но и ваш». «Я не понял, ты что, мне угрожаешь?» – спросил напрямую я. «Меня пугать не надо. Зачем ты вот напрягаешь? Хочешь, я сегодня увольнительную положу на стол и долбись ты сам хоть конем? У меня даже трудового договора с тобой нет, если ты помнишь, конечно». «О, за дело, стал злиться, это хорошо». Костя улыбнулся, но уже по-доброму. «Не надо увольняться, и я тебя не угрожаю, но просто хочу, чтобы ты сделал свою работу, понимаешь? Я не знаю, как еще донести до тебя свою мысль». «Понятно, не дурак, все серьезно. Постараюсь не обосраться». «Это я и хотел услышать. Так что там с Дану?» Коротко и по делу я обрисовал текущую ситуацию, опустив историю с тем, как меня выбило и что Дану – это Юлия. Костя внимательно меня слушал и только изредка горестно вздыхал. Ему явно не нравится такой расклад дела. Иногда он смотрел на свои руки, проверяет, не снится ли ему все это. «Сегодня ночью вы планируете закончить начатое? Отличные новости». Когда я вот спросил Аннику, она снова развела руками. «Почему так происходит, ты понимаешь?» «Она оторвана от твоего мира, Костя», – сказал честно я. «Она вообще не понимает толком, что происходит и где кого искать. Они проверили периметр и все чисто. Боюсь, что толку от них теперь будет мало. Они не играют в твою игру. Даже выдай им самые топовые шмотки и качни по максимуму, и они сольют тем же черным ангелом в сухую. Хочешь, расскажу, как меня вчера Каин объегорил?» «Валяй». Костя повеселел. Видимо, мои мысли насчет Аники совпали с его собственными. Он выслушал мою историю про встречу с темными в переулке и рассмеялся. «Радуйся, Сережа, что в моей игре нельзя ходить в туалет, иначе бы они тебя еще и обоссали. Они спрашивали, когда ты уберешь непробиваемые труселя. Орки хотят насиловать женщин. Ну, это и понятно. Никогда. Так и ответь бугру в следующий раз». «Так, мы уже приехали. Это небольшая частная клиника. С нами будет еще полковник ФСБ Владимир Сергеевич. Он уже на месте, организует проходку. Старайся с ним не разговаривать. Ни к чему это, хорошо?» «А Лану зачем взял с собой?» «Не понял я. Она же салага». «Там очень темное дело, бро». Костя остановил машину. «Я, конечно, могу параноить, но мне кажется, что это настоящая многоуровневая подстава». «С зацепом из реального мира?» «Угу. Мне нужен настоящий следователь». «Ну, охренеть теперь», — выдохнул я. «Теперь понятно, почему Костя на взводе». Мы все вышли из машин, я поздоровался с девушками. Рядом с нами стоял здоровенный черный Мерседес с крутыми номерами. Его дверь открылась, и перед нами появился ФСБшник. Владимир Сергеевич был средних лет, столько начинающий лысеть головой и носил темные очки. В руках держал какую-то папку. Он пожал нам с Костей руки, и мы двинулись в клинику все вместе. Я так понял, что это какое-то частное заведение для богатеев. На окнах были решетки, а внутри два автоматчика. Заметив нашу делегацию, они напряглись, но ксива Владимира Сергеевича заставила их позвонить главнюку этой богадельни, и уже через несколько минут к нам по коридору быстрой походкой шел главврач. Я не запомнил, как его зовут, да он и не столь важен в дальнейшем повествовании. Нет, я мог бы разузнать и написать вам про то, как он проснулся, выпил черный кофе, описал бы его родню до пятого коленя и то, как он закончил медицинский институт с отличием, что у него сын алкоголик, а сам он несчастный отец, и только в своей работе он находит утешение. Сегодня утром сюда, и тут ему звонок. К вам из ФСБ. Но зачем? Достаточно знать, что в своем кабинете он держал здоровенного варана по имени Гоша. Этого парня я запомнил сразу. Встретил врач нас дружелюбно, попросил всех обуться в бахилы и проводил свой кабинет. «Вы по поводу Марьи Алексеевны, как я понял», – сказал он, листая дело, которое ему сунул полковник. «Да, есть у нас такая. Поступила 2 недели назад. Состояние стабильное, подключена к аппарату жизнеобеспечения». Костя аккуратно забрал у него папку и передал Лане. «Знакомься в уголочке». «У нее очень влиятельные родители, поэтому сильно не могу распространяться. К нам она уже поступила в весьма тяжелом состоянии». «Авария?» – спросил я. «Нет», – ответила Лана. «На нее напали прямо возле ворот ее дома. Она получила несколько ударов тупым предметом по голове». «Да, так и есть. ЧМТ», – согласился доктор. «Вы хотите пройти к ней?» «Кажется, до меня начало доходить. Я нахмурился». «Но должны же были камеры засечь нападающих», – сказал Костя. «Вы знаете, кто ведет это дело?» Владимир Сергеевич деликатно кашлянул. «Это очень влиятельные люди, Константин», – ответил он. «В таких случаях у нас в России дела не заводятся, и никакой огласке они не подлежат, сами понимаете. Родственники уже обратились, кому надо, но, насколько я знаю, пока все безрезультатно. Я не думаю, что они согласятся сотрудничать с вами, особенно если узнают о ваших подозрениях. Это ни к чему хорошему не приведет». «Ну еще бы, как мне это знакомо, так и живем. Если случилось что-то реально ужасное, никакая полиция тебе не поможет. Нужно просто позвонить кому надо, если ты, конечно, знаешь их номер телефона. Фишечка в том, что если ты не ворочаешь лямами баксов, этот номер ты никогда не получишь». Лана тем временем внимательно изучала страницы в деле, исписанные мелким почерком и какие-то фотографии. «Ладно, давайте поглядим на Марию», – сказал Костя и подмигнул Аннике. Мы прошли по белому коридору с дорогим паркетом и поднялись на крутом лифте с зеркалами на 3-й этаж. Доктор открыл большую стеклянную дверь, и мы оказались на пороге палаты. «Анника и Сережа со мной, остальные подождут снаружи», – строго сказал Костя. Все оказалось, как я и думал. Бледная девушка с перебинтованной головой лежала на широкой кровати. Рядом на тумбочке стоял букет цветов и фотография ее родителей. «Состояние стабильное, говорите?» – спросил я. «А анализ крови брали?» «Да, в ее крови было обнаружено сильное снотворное». «Укололи, значит, и обработали по полной». Я внимательно осматривал лицо Марии. «Да, определенное сходство есть. Очень на Юлию похоже, только у этой родинки на щеке большая и нос немного другой. Это точно она. Я должна взять ее за руку», – попросила ведьма, присаживаясь на стул рядом с ней. «Да, конечно», – разрешил доктор. Костя отвел меня в сторонку. «Понимаешь, что происходит?» – почти шепотом произнес он. «Да, Костя, твоя паранойя тебя не подвела. Это точно покушение». «Но почему все именно так вот, грубо? И да, у нее же не было на голове Дримлорда». «Ты проверил, как долго она с нами играет?» «Угу, почти месяц». «Вот и ответ на твой вопрос. Ее канал был устойчивым. Она попала в пограничное состояние, уснула, чтобы больше не проснуться. По голове били для надежности, работали не профи». «Да, хороший ход мыслей». Костя напрягся и закусил губу. «А если ее отключить, то что будет?» «Блин!» Я схватил своего друга за руку. «Ты что, думаешь, ее убить, что ли? Очнись!» Доктор не слышал наш разговор, но настороженно посмотрел в нашу сторону. «Да нет, конечно, просто интересно. Ее может сразу выбить из твоего мира и отправить хрен знает куда, а может и не выбросить, и тогда она будет вечно жить у тебя, пока ты сам не выкинешь ее на другой уровень. То есть ты не знаешь?» «Никто не знает. И почему ты решил, что это она?» «Не понял я». «Я посмотрел на твое лицо. Оно сильно изменилось, когда ты ее рассматривал, будто ты уже где-то видел эту девушку. Ну и чуйка у меня своя тоже есть, я же немножко волшебник. Посмотрим, что там Анника наколдует». Мы повернулись к ведьме. Та сидела с закрытыми глазами и держала Марию за руку. Собственно, никакой магии не происходило. Ни тебе дрожания стены потолка, даже лампочки не мигали. Не открылось ни одно из окон, и показания приборов были в норме. Хрен знает, что она там делает и зачем вообще сюда ее Костя приволок. Был бы я ищейкой, то показал бы класс, но я ею не был. «Это не она», – твердо сказала Анника, вставая со стула. «Точно не она. Я погрузилась в ее сон и не увидела ничего подозрительного». «Да?» – ошарашенно спросил я. «Да». Так же твердо ответила ведьма, и у меня что-то ёкнуло в груди. «Неужели я ошибся?» «Значит, мы с тобой, Сережа, два параноика». Босс толкнул меня локтем. «Спасибо всем, мы уже уходим». Анника была какой-то отрешенной. Я не мог понять, зачем она сказала неправду. Хотя я уже вообще ни черта не понимал. У этой головоломки было слишком много оборванных ниточек, и она никак не могла сойтись в моей голове. Скорее всего, это потому, что главная нить еще не появилась в наших руках. Мы вышли на улицу, падал мелкий снежок. Лана чуть не подскользнулась на ступеньках, но я успел ее подхватить. Она улыбнулась мне приятной улыбкой, и мне как-то стало теплее. «Ланочка, вы можете ехать домой», – заявил Костя, когда попрощался с Владимиром Сергеевичем. «Тщательно изучите дело и завтра расскажете, что думаете по этому поводу. Анника, вы тоже свободны. Я вижу, что ваше путешествие было тяжелым. Не хочу утомлять вас лишними разговорами». «Спасибо, Константин Сергеевич». «Сережа, мы едем в офис. Ирочка, вы с нами. По коням, заводите моторы». Он покрутил рукой в воздухе. «Ну точно, у него же мотоцикл есть, и летом он гоняет на своем Харлее выродке. Вот откуда все эти жесты. Тоже что ли байк купить, мозги проветривать?» Но ни в какой офис мы не поехали. Костя потащил нас в какой-то ресторан китайской кухни. То ли красный терем, то ли красный дракон. «Ну, какие мысли, друзья?» – спросил он, заказав себе порцию лягушачьих лапок, салат из нитевидных грибов и стакан кока-колы без сахара. Ирина продолжала продираться сквозь меню, а я взял, как обычно, свинину в кисло-сладком соусе и баклажаны в кляре. Ну а так как я был не за рулем, то заказал еще и пол-литра конфуция, мерзкой вонючей водки, которая, однако, пилась хоть и мерзко, но голова от нее не болела. «Не знаю, Костя», – честно признался я. «Неохота вот так вот сразу кидаться словами». «Да, я прекрасно тебя понимаю. Ты тоже ей не поверил. Не так проверка проходит?» «Проверка проходит так, но она длится не меньше часа», – ответил я. «Сновидец должен заснуть, осознаться, потом попасть в сон необходимого человека. Это дело не 5 минут, но кто знает, вдруг Анника настолько крута, что научилась делать это так быстро». «Сомневаюсь, Серега, сильно сомневаюсь. Боюсь так говорить, но что-то мне подсказывает, что Анника засланный казачок». «Обезвредить?» – с готовностью спросила Ирина. «Только прикажите, Константин Сергеевич». «Эй, ребята, вы о чем?» – не понял я. «Вы что, бандиты какие-то, что ли? Что значит обезвредить?» «Я могу запросто сломать ей ногу или руку», – улыбнулась Ирина. «Со сноходцами такие фокусы не проходят». ответил ей Костя, словно не замечая моего возмущения. «Тут либо доводить до состояния нашей Маши, либо убирать окончательно. Я рад вашей готовности помочь, Ирочка, но для таких работ у меня есть особые люди. Ваша задача делать то же самое, но внутри Ордении». «Погоди». Я поморщился, наливая себе водки. «Ты это вот сейчас серьезно, да? Убрать, прямо как в 90-е, нанять киллера?» «Сережа». Костя улыбнулся еще шире. «Не принимай мои слова за чистую монету. Просто у нас тут серьезный бизнес. Если выяснится, что Анника ведет нечестную игру, я поговорю с ней и уволю. Однако я потерял из-за нее большие деньги. Не одну тысячу долларов и даже не 10, сотни». «Забавно, но раньше он говорил мне, что Анника не получает ни копейки. Может быть, все бабло уходит на ее ребят, и что у них там вообще творится?» «А если она работает на конкурентов?» – спросила Ира. «Тем хуже для нее. Тогда уже идея с киллером не выглядит такой уж и плохой. Я никому не позволю срать меня на голову, беря при этом еду из моих рук. Живи мы в Америке, я бы затаскал ее по судам и оставил бы без штанов до конца жизни, но у нас другая страна. Тут законы по авторским правам и нарушениям НДА почти не действуют. Мало какой судья вообще возьмется за такое дело. Поэтому такие дела в нашей матушке России решают по старинке. Автомат Калашникова актуален до сих пор. Ты пей, Сережа, да и мне подлить можешь. Водка хоть и мерзкая, но чувствую, что впереди у нас тяжелые времена. Нужно выпить за то, чтобы все закончилось хорошо для всех нас». «Вот тогда я не узнавал своего друга. Вот как большие деньги меняют человека. Да, нужно быть с ним поосторожнее». «Это вам только кажется, что лихие 90-е кончились, ребята. Они никуда не делись, просто самые горячие головы уже пали с плеч, но завтра им на смену придут новые. От своей сути не уйдешь, сколько бы лет стабильности не было в твоей жизни. Я не хочу новых перекроев и борьбы за власть, меня все устраивает в моем мире, но если придется за него сражаться, я пойду до конца, и чья-то смерть меня не остановит. Я слишком многое поставил на чашу весов и не позволю никому меня наебывать. Вы уж извините за мой французский». «Но в юности ты таким не был», — заметил я. «Наоборот, мы с тобой вместе получали по мордасам от всяких люмпинов. А теперь ты говоришь такие вещи. Неужели ты настолько сильно изменился?» «Я просто стал тем, кем мечтал. А ты, Сережа, ты вот кем мечтал стать, только честно?» «Космонавтом». Ирина закашлялась. «И ты стал им?» Костя улыбнулся. «Если в рамках этого общества, то, конечно, нет, но если смотреть со стороны Вселенной, то да, мы все космонавты». «Да, я знаю об этом. Забавная теория. Хорошо, когда мечты сбываются, не так ли? Давайте выпьем за это». Мы чокнулись, я понюхал рюмку, скривил рожу, выпил ее целиком одним махом. «Ух, китайцы-садюги! Как такое вообще пить можно? Стекломой, то получше на вкус». «Но это могут быть и конкуренты», — напомнила Ирина. «Кто там пытался хантить ваших разработчиков?» «Ты про Олега и Гришу? Да, есть такие ребята. У них мощная компания по производству мобильных игр, и они, считай, сидят в топе России. Денег у них просто хоть жопой ешь, но понимания того, чем мы занимаемся, нет. Кстати, Сереж, тебе не писали из компании System Logic?» «Я не пользуюсь почтой и соцсетями уже почти полгода», — честно признался я. «Только мобильными приложениями, необходимыми мне в повседневной жизни. Жратву заказать такси. Ну и в браузер захожу, чтобы только проверить форумы дримхакеров. Почитать, кто докуда докопался». «Вот что наша игра делает. А раньше тебя было не оторвать от разных мобилочек и MMORPG. А на кой хрен они нужны, если ты можешь каждую ночь жить в другом мире с таким уровнем графики, что ни одному компу не снилось?» «Вот именно. Когда мы начнем глобальную экспансию, мир компьютерных игр в таком виде, как мы все его знаем, просто перестанет существовать, и это круто. Пострадают все – производители видеокарт по 2 косаря баксов за штуку, разработчики игр, блогеры. Порноиндустрия тоже скатится, и секс-куклы станут не нужны». «Нас просто убьют», – улыбнулся я. «Или сделают богами нового витка индустрии». Костя довольно растянулся на стуле. «Тут либо со щитом, либо на щите. Либо в щите по самые уши. Обожаю русско-английскую игру слов». А вот чтобы этого не случилось, вы и должны сделать свою работу. Постарайтесь поймать эту читершу сегодня ночью». «Может быть, вы желаете присоединиться к охоте?» – спросила Ирина. «У меня уже эти города с портами в печенках сидят. Да и зачем я тогда вас держу? Если я все могу сделать сам, зачем вы мне? Логично же». Нам не оставалось ничего другого, кроме как молча кивнуть головами. Пока мне несли свинину, я успел закинуться 3 стопками и залезть в свой телефон. Проверил почту. Среди кучи писем с различными бестолковыми предложениями я нашел и сообщение от System Logic. Они предлагали мне прийти к ним на собеседование. И да, оно было не одно. Было еще 10 подобных предложений от конторов, в которые я долбился год назад, но везде получил отворот-поворот. «Кусайте локти, суки, вы уже на обочине мира». Я мстительно улыбнулся. Даже было бы забавно припереться к этим чувакам из 21 века, которые до сих пор содержат поля художников и программистов, выслушать их предложения, а потом деликатно спросить. «А у вас уже есть креатор, имеющий частицу Творца?» «Нет? А без него ничего не получится, ребята». «Где его найти?» «Ха, ну уж точно не на Хедхантере. Вы купили Dreamlord, полностью повторили его механизм, но ничего не поняли?» «Отлично, вы уже на полпути к успеху». А дальше я начинаю заливать дичь про осознанные сновидения, радугу, лабержа, кастанеда надо щепотку отсыпать, нижние уровни, немного пелевина, чтобы запутать. На меня смотрят с выпученными глазами, а я улыбаюсь, довольный произведенным эффектом. Поверят ли мне? Нет, конечно, поэтому любое собеседование бессмысленно. Мы еще немного посидели в ресторане, а потом Косте поступил какой-то важный звонок, и он уехал, положив на стол 300 баксов, что говорило нам о том, что мы можем продолжать сидеть дальше и наедаться до отвала. «Так что ты там говорила о поддержке в Новиграде?» – спросил я, опять раскрывая меню. «Там обитает светлый клан Белые Крылья. Их всего 10 человек, но они очень лояльны к охотникам. Я уже связалась с ними, завтра они в полном составе помогут нам найти эльфийку». «Это хорошо, я возьму на всякий случай с собой Лану». «Будешь ее качать?» «Да, но от битвы с читершей постараюсь придержать подальше». «Ты так за нее беспокоишься? Влюбился, что ли?» Ирина смотрела на меня с нескрываемым любопытством, но я уже знал этот взгляд. Ревнует жопа такая. «Нет, конечно, куда мне? В том смысле, что я слишком хорош для нее. Не для такой девки мамка моя цветочек растила. Я же великий маг и колдун, мне ровню подавай». «На Аннику целишься, но она же с прицепом вроде как». «Разве это может помешать нашей великой любви? Я буду любить ее ребенка как своего собственного». Я рассмеялся и увернулся от брошенной в меня скомканной салфетки. «Какой же ты балабол! Какие тебе дети? Ты сам ребенок!» «Как и ты, разве нет?» «Я не имею детей по другой причине, Сережа», — как-то печально ответила Ирина. «Мужиков-то вокруг пруд пруди, вся тренажерка забита ими, слеты реконструкторские, без внимания не остаюсь». «Да, по женской части, значит, дело». «Да, я, скорее всего, вообще никогда не смогу иметь детей, но тебе-то какая разница?» «Ну, если честно, то никакой, но все равно тебе, наверное, обидно». «Есть немного», — призналась Ира, и я понял, что все плохо. «Да, ну что тут поделать?» «Что ты думаешь об Аннике?» – спросила она, чтобы сменить тему. «Я ее совсем не знаю, но замечаю за ней некоторые странности, и не только я один, Костя вот тоже. Когда она вообще появилась?» «Через месяц после меня, хотя с боссом они старые знакомые, она же его вроде бы даже обучала каким-то техникам. Я была с Костей изначально, мы с ним играли одно время сразу в несколько MMORPG. Там мы познакомились, а встретились на турнире Риконовском. Он специально приехал посмотреть на мой бой из Швеции. Я вот уже 20 уровней взяла, а она даже в игру не входила. Ходила такая вся загадочная, строила себя хрен знает кого. Сказала, что она настоящий сталкер, и от нее зависит безопасность нашей игры. Как видишь, не помогло. Сегодня в больнице она опять ложанулась, да?» «Не знаю», — честно признался я. «У меня было четкое ощущение, что Мария — это она и есть, но Анника заявила обратное. Теперь Косте решать, кто из нас прав». «Он уже решил». «Да я уже понял. Слушай, я уже наелся и напился, а наш босс оставил пачку бабла. Поделим?» «Ты опять все пропил, что ли? Тебе бабки нужны?» «Нет, давай бери свои 100 баксов, а на оставшиеся я наберу с собой еды». «Очередные жертвы на медленную мучительную смерть от гниения в недрах твоего холодильника?» «И ты подбросишь меня до дома, а то я с пакетами не попрусь в метро», – нагло заявил я, пристально смотря в глаза Ирины. Да, в них полыхала настоящая буря эмоций. Она поджала губы, и я совершенно не знал, что произойдет дальше. Непредсказуемая она. «Может быть, тебе их еще помочь до квартиры донести? А то ты у нас слабенький, переломишься», – ехидно спросила она. «Ну, я не буду против. Сама понимаешь, мужики сейчас такие капризные пошли. За ними уход нужен, подарочки, поездочки на моря, гель для бороды». «Я не поняла, ты приглашаешь меня к себе, что ли?» «Как до тебя долго доходит? Мне там прибраться надо, посуду помыть, полы подмести. Без женской магии там не обойтись». «Сережа, я тебя урою за твои шуточки. Давай заказывай, что хочешь, и поехали. Мне еще вечером на тренировку надо успеть». Мы поднимались на лифте, и я героически тащил свои сумки сам. Ирина стояла напротив меня и сосала чупа-чупс. Из кармана ее бомбера торчал и поблескивал полированный кастет. Девка она была боевая. Костя рассказывал, что один раз она реально спасла его от нападения каких-то грабителей. Они шли из ресторана на парковку, а там их уже ждала тройка лихих молодчиков, у одного из которых был травмат. В общем, все кончилось печально. Ира словила резиновую пулю в живот, однако ей повезло, потому что она была в толстой косухе. Костя получил пару несерьезных ножевых порезов, но трое гопников уже не встали с земли. Один из них, говорят, потом умер, не приходя в сознание в больнице. Ирочка проломила ему голову вот этим самым кастетом. Понятное дело, что никого не посадили, а дело даже не было заведено. Все-таки очень странное ощущение ехать в лифте рядом с человеком, который уже кого-то убил в своей жизни и совершенно не сожалеет об этом, а наоборот, даже гордится. Мы подошли к моей двери, и я замер. Она была открыта, а я точно помню, что закрывал ее. Ирина все поняла без слов. В одной ее руке тут же появился кастет, а вот в другой настоящий ТТ с красивой гравировкой. Подарок от Кости за заслуги перед компанией. А я, как конченый дебил, оставил свой травмат дома. Как там вообще в таких случаях поступают? Звонят в полицию или сразу Кости набрать? Но у Иры были свои планы на такой случай. Она тихонько приоткрыла дверь и прислушалась, вошла внутрь. Я как можно тише сложил пакеты в коридоре и зашел следом за ней. Первым делом я нащупал стул в прихожей, на котором оставил свое оружие. Удивительно, но мой ТТ-лидер был на месте. «Никого», — сказала Ира, включая свет во всех комнатах. «Ты точно дверь закрывал?» «Точно». «Никаких следов обыска или погрома. Проверьте свои вещи». «Ноутбук исчез», — ответил я, заходя в зал. «Правда, он весь запаролен, а самые главные вещи я храню на мобиле. Теперь ты мне веришь?» «О, и бумажка появилась на столе какая-то. Послание от похитителя?» «Проверяй». Ирина убрала свое оружие и вынула изо рта конфету. «Да, точно». Я развернул бумажку, на которую кто-то тщательно приклеивал вырезанные из журнала в буквы. Даже красиво получилось. «Прекрати искать, Сергей». Коротко и лаконично. «Даже имя твое знают». Ирина уже звонила Косте. «У нас завелся стукач». «Хорошо, что я не держу живность. Котейку там или попугайчика. Ты только представь, эти изверги могли убить его». Разволновался я. «Или похитить, как в тупое и еще тупее». «Угу», – кивнула мне девушка, а сама ушла на кухню, чтобы все рассказать Косте. Я же достал свой телефон и позвонил Лане, чтобы рассказать, что сегодня мы встречаемся в Мирграде. Без моей помощи она бы не смогла попасть в Новиград. «Собирай свои пожитки», – деловито сказала Ира, вернувшись с кухни. «Здесь тебе оставаться нельзя». «Ого, даже так? Меня отвезут и спрячут на конспиративной квартире, а ты будешь меня охранять? Прямой приказ Кости?» – удивился я. «Поживешь немного у меня, пока босс решит, что делать с твоей хатой. Скорее всего, снимут квартиру в другом районе». «А у тебя места там много?» «Я живу в двушке, так что диван в зале твой. Будешь храпеть, сломаю нос». Сразу предупредила она, глядя, как я собираю трусы и носки в большой рюкзак. «Если ты попробуешь меня изнасиловать, я буду кричать и все расскажу Косте». В обратку предупредил я. Думаю, он только порадуется за тебя. Ну а с криками? Ничего страшного. У меня хорошая звукоизоляция в квартире. Может, будет лучше, если я поеду в гостиницу?